Глава 4. О продаже тела ради совершения жертвоприношения. Так было однажды услышано мною. Победоносный пребывал в городе Шравасти, саду Джатавана, который предоставил ему Анатхапиндата. Как раз в то время и в той местности у одного домохозяина родился сын. Младенец был совершенных форм и очень красивой внешности. Вскоре после рождения он уже стал говорить. И первые слова младенца, обращенные к родителям, были: «Пребывает ли еще на земле победоносный?» «Да, пребывает», — отвечали ему. «В таком случае, пребывают ли благородный Шарипутра, Ананда и другие?» — раздался следующий вопрос. «Также пребывают», — прозвучало в ответ. Родители ребенка подумали: не человек тот ребенок, который сразу же после рождения начинает говорить. Страшно изумленные и удивленные, они попросили об этом победоносного. И ответил им победоносный: «Ни о чем не беспокойтесь, это признак, характерный для вашего сына». Обрадованный до нельзя, родители ребенка вернулись домой. Как-то раз сын сказал отцу и матери: «Давайте пригласим на угощение Будду и его монашескую общину». «Если приглашать Будду и его общину, — отвечали родители, — требуются припасы и утварь, которых сразу не достанешь». На это мальчик сказал: «Подметите в доме и побрызгайте водой, поставьте на ковре 3 высоких сиденья и украсьте их должным образом. Различные же яства на все вкусы появятся сами собой. Кроме того, родители моего предыдущего рождения сейчас еще живы и находятся в Варанаси, их также надо пригласить». Отец и матери мальчика по просьбе сына послали слугу верхом на слоне пригласить прежних родителей ребенка, которые не замедлили прибыть. Затем мальчик сказал: «Одно из 3 высоких сидений займет Будда, на другое сядут отец и мать моего прежнего рождения, на третье сядут отец и мать, породившие мое нынешнее тело». В назначенное время явился Будда в окружении монахов. И все, соответственно, расселись по местам. Гостей отделили прекрасными кушаниями, и когда все насытилось, Будда произнес присутствующим наставление в учении. Отец и мать ребенка, их домочадцы, старые и малые, все преисполнились радости, услышав слова учения. Так обрели они первый духовный плод. Позднее, когда мальчик вырос, он принял монашество, и благодаря ревностному прилежанию обрел архатство. Тогда Ананда спросил победоносного: «Какие же благие поступки совершил этот монах в прежние времена, если ему выпала судьба родиться в богатой знатной семье, с младенчества уже уметь говорить, а сделавшись монахом, быстро обрести дар трансцендентного знания?» В ответ на это победоносный рассказал Ананде следующее. Человек этот в далеком прежнем рождении был сыном домохозяина в стране Варанаси. Когда сам домохозяин умер, хозяйство пришло в упадок, и семья сильно обеднела. Даже при встрече с Буддой, пребывающим в том мире, у этого человека не оказывалось никакого достояния, пригодного для пожертвования победоносному. Опечаленный этим, сын домохозяина поступил в Батараки к одному богатому и знатному лицу. В течение года он накопил около 1000 унций золота. «Не собираешься ли ты жениться?» — спросил его знатный хозяин. «Не собираюсь», — ответил Батрак. Хозяин снова спросил его: «В таком случае, что ты намереваешься делать с золотом?» «Думаю, преподнести его Будде и благородной монашеской общине в качестве милостыни», — отвечал тот. «Если ты хочешь пригласить на угощение Будды благородную монашескую общину, — сказал хозяин, — то я присовокуплю свое золото, а также приготовлю различные кушанья, приглашая их в мой дом». «Так и сделаем», — ответил бедняк. Пища была приготовлена, Будда и благородная монашеская община приглашены. По этой причине и вследствие ее бедняк после своей смерти возродился также в семье богатого домохозяина. Сейчас же, пригласив Будду и выслушав слова учения, он обрел духовное пробуждение. И еще сказал Будда Ананде: именно тот прежний бедняк и есть ребенок домохозяина, ставший ныне этим монахом. И все многочисленные окружающие воистину возрадовались рассказу победоносного.